Шалом. Псалмопевец Израиля, царь Давид, написал следующие слова. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Псалом 118:89. Великий глубоко чтивый учитель Мойше Маймонид написал в своих 13 догматах иудаизма следующее. «Верую полной верой, что Тора это не будет заменена и что не будет другой Торы от Творца, благословенное имя Его». Это 9-й догмат из нашей серии 13 догматов иудаизма по Маймониду. Закон Моисея не изменился, и он никогда не изменится. В наш век мы вынуждены приспосабливаться к переменам. Мы начинаем к ним привыкать. Очень мало вещей остается неизменными. Стоимость жизни выросла неизмеримо. Цена наших с трудом заработанных денег постоянно меняется. Слова нашего языка меняют значение. Огромным изменениям подверглись моральные стандарты, они сильно упали в наши дни. Бог говорит, что Его Слово утверждено на небесах. Оно не может измениться. Как это может быть? Оно неизменно потому, что Его автор сам неизменен и вечен. Великий законодатель Моисей сказал следующее. «Прибежище Твое, Бог, древний, и Ты под мышцами вечными» в Второзаконии 33:27. Наш Бог – Бог вечности. Исаия дает нам список имен Мессии. Каждое из этих имен исполнено глубокого смысла. Одно из его имен – Отец вечности. Пророк Исаия заявляет в главе 40, стихе 28, что «вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает». Наш отец Авраам построил жертвенник в Версавии и призвал там имя Господа. Какое имя он призвал? Он призвал имя Бога Вечного. В наш век неопределенности и перемен вы можете полагаться на Бога. Он вечен, Он не меняется. Его слово твердо и истинно. Только вечный Господь может давать обещания и заключать заветы, которые сбудутся. Люди дают обещания Богу, люди дают обещания друг другу, и как часто эти обещания нарушаются. Когда люди попадают в беду, они взывают к Богу и дают Ему обеты в обмен на Его помощь. Но очень часто они не соблюдают этих обетов. Даже искренние люди могут давать обещания другим и затем не выполняют их. Господь Бог явился Аврааму и Саре, его жене, и дал им обещание, что Сара родит сына. Саре было тогда 90 лет, а Аврааму 100. Тем не менее, Бог пообещал им сына. Более того, Бог сказал, «Я дам обещание этому еще не родившемуся сыну. Я заключу с ним вечный завет. Я произведу от него великий народ». Это было обещание о 12 сыновьях Иакова и о великом народе Израиля. Обрезание крайней плоти у каждого еврея мужского пола – это внешний знак этого самого завета между вечным отцом и его народом. Этот знак указывает на вечный характер их отношений. Кроме этого, частью этого завета было обещание вечного Отца, что земля Ханаан будет вечным владением народа Израиля. Какой чудный, удивительный завет! Вечный Отец, Создатель неба и земли, дал свое вечное, неизменное слово и обещание своему народу. Он дал им землю, вечное владение и семя, которое породит вечный народ, а также благословение, которое распространится на все народы земли. Царь Давид пел песню хвалы, которая записана в книге царств. Среди других вещей, за которые псалмопевец воздает хвалу Богу, есть следующее. «Непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Вторая книга царств, 22:31. Не так ли, друзья мои? Мы все нуждаемся в верном, неизменном слове от Бога. Нам нужен совершенный и проверенный путь, по которому следовать. Нам нужно надежное оружие и щит. И вы получите этот щит, эту защиту, если доверитесь Ему, если вы укроетесь в Нем. Когда вечный Бог становится вашим укрытием, это означает, что вы признаете конец своих собственных усилий и полностью доверяете себя Его заботам. Вы не можете спасти или освободить себя, потому что Он один является спасителем людей. Вы не в состоянии создать в себе внутренний мир и уверенность. Только Он может дать этот мир. В книге Малахии мы читаем следующее. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Малахии 3:6. Здесь Бог говорит, что Он удерживает Свой суд. Мы не уничтожены Его судом только потому, что Господь не меняется, и потому, что Он соблюдает Свои обеты. Он не судит нас сейчас так, как нас следовало бы судить, но удерживает Свой суд и вместо этого предлагает нам свое милосердие и благодать. Маймонид заявляет, что закон Божий, то есть Тора, никогда не изменится. Это правда. Закон очень строг. По закону Моисея, человек не имеет права совершать никакой работы в субботу. В 4 книге Моисея, в главе 15, рассказывается о человеке, который вышел в субботу собирать дрова. Этого человека привели к Аарону и Моисею, и над ним был произведен суд. Закон требовал смерти этого человека. Закон требует смерти всякого, кто употребляет имя Господа напрасно. На деле еврейский народ сказал: «Господи, мы исполним все, что Ты сказал». Бог дал им заповеди, но они были тотчас же нарушены. Закон показывает, в чем мы нуждаемся. Мы все не способны его соблюдать. Мы все закононарушители. Священное Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Это значит, что мы все оказались недостойными высоких Божьих стандартов. Это верно относительно каждого из нас. Мы все оказались ниже Божьего стандарта святости. Все согрешили, все виновны. Закон говорит, что вы виновны, а наказание за вину – смерть. Один из авторов Нового Завета, Павел, говорит нам, что закон объявляет нас виновными, что все уста должны умолкнуть перед Богом, что весь мир перед Ним виновен. Это плохие новости. Хорошие новости состоят в том, что в мир пришел Искупитель. Он не порочен пред законом. Он один сумел полностью соблюсти весь закон. Он пришел не для того, чтобы разрушить закон. Закон все еще остается в силе. Но Мессия пришел, чтобы выполнить закон. Он исполнил каждую букву закона. Бог послал Своего собственного Сына сделать за нас то, чего мы сами никогда не сумели бы сделать для Себя. Мессия Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». От Матфея 5:17-18. Он пришел, чтобы исполнить закон. Он совершенный и покорный Сын. Многие делали нападки на Слово Божье и на повествование Нового Завета, но никому еще не удалось найти несовершенства в жизни и характере Господа Иисуса Христа. Никому не удалось найти в Нем никакой вины, никакого изъяна. Мессия описывается в книге пророка Исаии. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Исаия 53, 4, 5, 6. Закон Божий остается всегда неизменным. Он по-прежнему осуждает нас. Но Бог не судит нас на основании нарушенного закона. Он поступает с нами на основании принципа милосердия. Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем. Не так давно одна еврейская женщина сказала мне: «Я не верю в Бога. Если Бог существует, Он поступает со мной несправедливо. Он обращается со мной не так, как я того заслуживаю». Эта женщина имела в виду свои печали и страдания. Но я сказал ей: «Я согласен с вами. Бог обращается с нами не так, как мы того заслуживаем, потому что если бы Он обошелся с нами, как мы того заслуживаем, мы бы все были бы осуждены и выброшены вон. Он обращается с нами по принципу своего милосердия и благодати. Он продемонстрировал свою любовь и дал нам спасение навеки». Мой друг, позвольте мне сказать вам кое-что. Бог смотрит на состояние вашего сердца. Он видит наши мысли так же, как и наши дела. Сердце человеческое крайне обманчиво. Мессия пришел в мир и взял на себя наши грехи и наши преступления. Он заплатил по всем нашим счетам. Блажен тот мужчина или та женщина, тот ребенок, кто верил в себя в руки Мессии Иисуса. Бог говорит, что сегодня по избранию благодати сохранился в народе Израиля верный остаток. Сегодня вы можете стать частью этого остатка через веру в Мессию Израиля, Иисуса Христа. Аминь.